Всем привет-привет! Калу похлебалу, привет, ты первый! Гриня Ветер, здорово! Яна, привет, Сергей Беляев, вечер хату, хату вечер. Ярис, привет всем! Анатолий Гусев, здорово! Ребят, как слышно? Все заебись, все нормально, работает все. Рюрикович, здорово, здорово! Екатерина Шкутько, привет всем, привет! Яна пишет, мне показалось, что первый я влепила. Вот первый лайк, это вообще отлично. Светлана Лок, всем добрый, добрый. Елена Протасова, привет, привет. Вилли, о, Вилли, дорогой, здравствуй. О, княгиня Ольга, красота, привет, пишет, привет, родненькие. Слышно заебца, заебись. Ой, Анатолий Гусев тоже пишет, заебись. А, Николай Левочкин, здорово, здорово, здорово. А, Алекс Германия, здравствуйте. Почему он не пишет, где Гагарин? Алекс, у тебя все нормально там? Салам всем. Так, Калу похлебал, лайк бахнул, не забываем лайкосы прожимать. Да, Лиса атакует коллекторов. Привет, привет, привет, твое сегодня должно уже быть готово. Мне отпишутся сразу, это я Лисе говорю. Феофилакта Косичкина, привет. Ах, ты меня игноришь, значит? Никак я могу тебя игнорить. Ты что, Феофилакта? Привет, привет. Калу похлебало, норм слышно, великий император. Здравствуйте, мое почтение, великий император. О, Роман. Привет, привет, всем мира. Здоров, Ром. Так, Вилли пишет. У меня лайк номер 5. Добрый отдельный привет. Отлично. Коля Водяницкий. Привет всем. Ростов на связи. Привет, Колян. А княгиня Ольга пишет, кто такой Гагарин, почему о нем все говорят? Да это космонавт один. Екатерина Шкутько. Да, Юрий Никитин. Да, где Гагарин? Он будет сегодня. Гагарин будет завтра. Горец говорит, hello, здоров, Горец. Денис Самоваров, привет всем, всем привет, привет. И вот и пришел тот самый маленький Трунь. Трунь-трунь. Ясно, меня пропустил. Трунь, я никого не пропускал. Ты че, братан? Так, Витюля пришел. Витюля, привет. Привет, привет, Женя, Ума, всем привет, привет. Вот Анихилушка, то есть Витюня, антикалушка лучший. Да, спасибо, дорогой, спасибо, так и есть. Ребят, все, кто зашел, лепите лайкосы. Так, Фокс, привет, привет. Теперь передаю эстафету маленькой доброй злюке. Я маленькая? Ребятушки, привет, мои дорогие. Оксана Гырман пришла, привет, привет. Великий император, вы то калом мозги делаете, или Ростелекому интерсвязи тоже можете. А им за что? Антиколлектор Воронеж, привет, привет. Трунь, повторю, уснул после ролика, проснулся только сейчас. Всем привет. Доброе утро, Трунь. Так, я начну по традиции сначала со всеми здороваться. Привет, Ванечка, привет, Гриня Ветер, привет, Яна, Сергей Беляев, Юрец Рулит, Анатолий Гусев, княжна Феофилакта Косичкина, Рюрикович, Екатерина Шкутько. Всех приветствую, горячо-горячо приветствую, Светла Лок, Елена Протасова, Вилли, так, Николай Левочкин. А вот, да, Труни действительно пропустил антикалушка, вижу. Да, было сообщение. Алекс, привет уже лично. Алекс, как ты так не спрашиваешь, где Гагарин? Что такое случилось? Как дела? Лиса атакует коллекторов. Слушай, Леська, никак не привыкну к твоему новому нику. Вот мне так Леська нравилась, а тут привыкаю, привыкаю. Так, Роман, Коля Водяницкий, Горец, хеллоу, Денис Самоваров. Как раз смотрел про звон грача. А, это ты имеешь в виду видео антикала смотрел. Так. Ума, Женя Китов. Ума, спасибо, спасибо за цветочки. Я так и не нашла время еще, надо нам с тобой пообщаться. Я хочу, чтобы ты мне рассказала, что там такое произошло. А то папа героин мне написал, что ты там какие-то данные свои дала. Вот мне хочется знать, что ж там такое. Великий император, звонят каждую неделю, свой интернет навязывают, уже устал посылать. Да нет, великий император, такими вещами мы не занимаемся, мы именно по коллекторам, либо же по мошенникам еще. Ну, то есть, как бы, те, кто плохо с людьми поступает. Ну, а то, что они интернет навязывают, ну, блин. Заблокирую их и все. Княгиня Ольга, злюка, я с вами на полчасика, жду мужа, будем боевое крещение отмечать. А что за боевое крещение, расскажи. Анихилушка, лайкосики, друзья, давайте не поскупимся. Юрий Гагарин. Вот он, тот самый Гагарин. Здравствуйте всем. Привет, привет. Женя Китов. Гагарин обещал записать видео и где? Гагарин, ты обещал записать видео и где? Вилли. Труню снул, когда я кофе варил. Встретились в комментах под роликом. Ну, силен спать. Что значит молодой здоровый организм? И не говори, Вилли. Так, великий император, спасибо, понял. Антиколлектор 54. Оля, боевое крещение, это авария? Да не дай бог, ты что? Мир против коллекторов. Приветствуем вас. Дмитрий Ок. Привет, привет. Инсайдушка наш дорогой, привет, привет. Вот, Юрий Гагарин отвечает, ролик скоро будет. Антиколлектор 54 тоже. Серега, здорово, гони видос. Видишь, тебя торопят, Гагарушка. Вот, ну а тут все уже друг с другом здороваются, вроде всех прочитала. Вы, главное, лайки не забудьте, пожалуйста, поставить. 27 лайков, а нас 38. Всем оптом привет, говорит Юрий Гагарин. Вот так вот. Великий император, а мне на работу через 30 минут. Не хочу, на улице холодно. Блин, сочувствую. Умный Макс, привет. Женя Китов, понял, спасибо, да, Злюка, привет, здоровья. Спасибо. Так, тут опять здороваемся, здороваемся. Вот и папа героин пришел. Это девчонкам, а это мальчишкам. Всем приятности. Привет, привет, папа героин. Княжна Феофилакта, всем привет еще раз. Google, Дима, ОПГ, привет. Вилли, ушел ставить лайки, не беспокоить. Окей, не задерживайся. Горец, Гагарина, Калы тоже троллят. Крайний ролик. Серега, привет, привет. Да как его можно троллить? Там невозможно просто. Так, Дмитрий Ок. Сегодня звонили с этого номера. Кто знает, что за хня? О, смотри, Дмитрий, короче, кака, девушка, у нее ник кака. Ей, короче, звонили тоже со странных номеров с каких-то. То, не все цифры, прикинь. О, стукнуло лансера 10, заебись. Ой, блин. С фаркопа даже грязь не отвалилась. У него решетка радиатора замята. Ждала отца потерпевшего и мужа. Оказалось, просто все. Ну, вот хорошо, что так отделалось. Да уж, боевое крещение, конечно. Фокс Фокс, где мой лайк? А, мой лайк 17. Все поняли. Александр Матанцев, кажется, у нас новый подписчик. Александр, приветствуем тебя. Проходи, пиши, не молчи, будем общаться. Кого Ксюша зовут? Антиколлектор 54. Кака. Кака, да, Оксана ее зовут, не Ксюша, это разные имена. Оксана Пакулова вот как раз. Привет, мои дорогие. Привет, Оксаночка, привет. Юрий Гагарин пишет, толстый, привет. Ты что сам с собой здороваешься? Зачем? Тебе это надо. Зеркало, что ли, прям перед тобой стоит? Молодец, молодец. А вот и стопарик Вискарика. Аркадича еще не было, ладно, позже зайду. Еще не было стопарик Вискарика. Это какой-то личный тролль Аркадича, короче. Вчера тут веселил. Оксана Гырман с миром здоровается. Гугл Гагарину жмет руку. Великий император, сколько стрим будет идти? На ночной смене будет хорошо самое то смотреть. Но мы только до начали. 18. Да, до 18, может быть, до полседьмого, там, если вдруг прям пойдет звонки. Так, сейчас чуть-чуть назад вернусь. Убежал чат. Елена, здравствуйте, здравствуйте, Елена. Дмитрий Ок, ничего не говорят по звуку. Слышно, что очередная калопомойка. Не понял. Чё, я тоже не поняла. Дмитрий, ты о чем? Тот самый. Всем дня доброго. И тебе доброго. Михаил Богачев. Всем привет. Гагарину и Чите Антикалов 2. Привет, привет, Михаил Богачев. Так, а это его переадресация или нет? Не помню. Нет? Не помню. Михаила. Горец. Серега, салам. Главное, не нервничай. Очень ты эмоциональный. Горец, и не говори. От инсайда пришел, как всегда, традиционный первый донат со словом «погнали». Спасибо, инсайдушка. Сейчас начнем. Так, княгиня Ольга, я думала, муж мне звездюлей даст, а он ржет. Говорит, купит мне «Жигуль». Ну, правильно. Правильно, правильно. Гугл, всему обществу приятно, граждан, респект и дратуйте. Артем Кокорин, всем привет. Привет, Артем. Антиколлектор 54. Я знаю, что разные. Она сама разрешала ее Ксюшей назвать. А, ну понятно. Оксана Пакулова. А меня кто-то спрашивал? А кто тебя должен спрашивать, Оксаночка? Сутулая собака Джеки Чана. Где тут толстый? Я не ела 3 дня. Привет, сутулая собака Джеки Чана. Привет, сутулая собака, звучит так. Да. А, про этот номер. Вот, ну да, ну непонятно. Это, скорее всего, со скайпа тебе звонили какие-нибудь калы. Оксана Хавлюкович, привет, мои должники, говорит. Привет, Оксана Хавлюкович, где твои пельмени? Майн Чойс, шалом из Одессы, наши вам с кисточкой. Привет, Одессе, привет. Сергей Коркин, привет всему сообществу, ждем отжиг. Все будет, привет. Ребята, Сергей, если Коркин, есть номера, скидывайте, пока номеров нету, ни хрена. ХЗ, говорит Оксана Пакулова. А Михаил Богачев, про переадресацию на антикалушку. Ну, просто Михаил поставил, она перепутала. Да, просто Михаил, я спрашиваю, этот не этот. Папоротник, привет, дорогой. Дима, привет, Америка, доброе утро. Абу, привет всем, будьте людьми и добрее. Поинтересуйтесь у человека, как дела и самочувствие. Сегодня ехал мимо столовки и увидел бабу... Мама дорогая, в блевотине из пельменей, не как моя Оксанка. Оксанка, ты ли это была? Вот Абу говорит, надо быть добрее. Как бы, ну вот... Он говорит, Гагарчик, мы хочешь пельмень? Слушай, точно она. Точно она. Сутулая собака Джеки Чана. Хавлючка, ты когда меня пельменями покормишь? Сдувает ветром, блин. Фенрир, Марту Пасти, уважаемые. Привет, Фенрир. Калу похлебалу. Оксана Хавлюкович, пельмени сейчас варю, а тебе я их не дам. Пришел донат от Оксаны П. Оксан, спасибо тебе большое. Это, наверное, Андрюшки на шпили-вили, как всегда. Сергей Коркин, нагнул колосса. Так, где убежала? Получай лайкос. Колососа. Колососа, простите. Антиколлектор 54, Злюка, почему ты всегда пропускаешь мои смс, где я Аркадича называю Алкадичем? Слушай, я, честно говоря, даже не заметила. Вот Яна прислала первый номер. О, Аркадич, привет, пупсики. Привет, наш усатый пупсик. Тут, короче, тебя искали. Искали, Аркадич пришел. Как в школе скажут, трусы по коридору. Аркадич, тут тебя стопарик-вискарика разыскивает, короче. Дима говорит, только встал, завтракаю под стрим. Приятного аппетита. Алексей Долганов, привет. Михаил Богачев, что говорит? Убежал. А вот, не, я сам таких, ой, как люблю. Все, значит, другой Михаил. Папоротник прислал номера, вроде Райфайзен, звонили ночью. Ага, yes. Хорошо. Мила, привет. Оксана говорит, да, моему Андрюшке. Стопарик Вискарик. Спасибо, дорогая, спасибо. Что-то написал и удалил. Пили-вили устроим. Так, давай-ка это самое. Вот номер первым прислала Яна. Сейчас я его найду, и мы его наберем. Вот. Ага, все. На, держи. Я пойду послушаю. Давай. Ребятушки, про лайки не забывайте, пожалуйста. Опа. Так, попробуем набрать по этому номеру. Так, Яна прислала 909. Всем здорово, с кем не поздоровался. Так, 909, 342, 31, 28. Кстати, я сегодня ролик смотрел антикаловского ополчения. Там, короче, клик звонил, представлялся... ну, полицейским, короче. Вот его бы номер, я написал антикаловскому ополчению, но что-то он не отвечает. Негодяй! Так, Яна, звоним по твоему номеру. Ваш разговор будет записан. Слушаю. Здравствуйте! Алло, здравствуйте. Здравствуйте, у вас пикает что-то. Мне звонил данный номер, перезваниваю. Куда пикает? У тебя пикает там что-то, в жопе пикает у тебя, блин. Придурок, нахуй. Угу. Что еще? Что ты замычала, корова ебаная? Что ты звонишь? Угу. Мозги ебешь. Заебал, падла. С какой ты кал-конторой? Говори мне быстро сейчас, говори, я тебя исцелять буду. Что ты будешь делать? Исцелять тебя, долбоеба! А ну-ка еще давайте, продолжайте, я как раз записываю ваш разговор. И что, ты меня потом мой прекрасный голос будешь перед сном слушать, да? Вообще прекрасный голос, прекрасный. Да, еще красивый, умный женщина, вот, да? Вот, чё ты, падла, да, звонила, да, мне? Угу. Да я еще скоро подъеду. Давай, подъезжай, я тебя выебу и высушу тебе. Да. Нам удохаю тебе так, пиздец. Будешь угу, как кузнечик угу. прыгать на сломанных ногах. Петух да, ты гамбургский. Ты меня понял, скотина нерусский? Конечно, да, понял. Ты пидор? Пидор, скажи, да. Куда подъехать? Ко мне приезжай, село мое, мы тебе тут пизды дадим. Давай. Даю тебе. Село адресок, нам полное, подъезжай, я тебе пиздить буду. Сама лично тебе маваши пропишу, охуеешь, падла. Ты там не пукай в трубку. Че ты запукала, блядь? Ебанутое ты создание, блядь. Чё ты дура, блядь? Тебе плохо там, блядь? Тебе поёбывать начали там? Чё ты так, блядь, смеёшься? Уебанок ёбаный. Это весь словарный запас? Да нет, я могу много базарить с тобой, долбоёбом. А ну, говори. Ты чё за троил, ёбаная тварь, блядь? Посыпалась, блядь. Мужик называется. Петух ебаный на телефоне сидит. Проститутка-секретутка. Ёбаная ты позорница. И почему ты на мужскую работу не пошел? Потому что тебя мужики пиздят. Представляешь, да? Да, представляю. Еще какие варианты? Варианты, это факты. Это факты, я тебе говорю. Факты. Долбоёб ты ёбаный. А чё вы номер скрываете? А чё? Через плечо я тебе в рот, блядь! Вот так вот, да? Я бахнула! Ебанула так просто! Позвоните с номера открытого и поговорите. Ты долбоём! Ну, всего доброго! Сдохни, ёбаный пидорас, блядь! Сдохни, сука! Проклинаю тебя, пидора! Пусть у тебя печень взорвётся, нахуй! Вот так вот, друзья! Вот так и поговорили! В момент разговора пришли донаты. Сейчас, секунду. Так. Тот самый. Еще раз всем дня доброго. Игорь, слезная просьба к тебе. Научи сохранять стрим парня с ковром на лице. Второй стрим заруинил. Это он про Игорька. Хорошо. Великий император. Вот недавно звонили, звонок и сброс. Надеюсь, они еще живы для контента. Вы очень хорошее дело делаете, а то калом совсем страх потеряли. Спасибо вам. Вот номер от души, великий император. Тот самый. Спасибо тебе большое. Душевненько, ребят. Вот этот хороший номер нам попался, да? Вообще просто. Давайте мы еще раз ебанем, придурку. Сейчас я тетя Афина. Ваня прислал номер, который ментом представляется. Ага, сейчас надо еще... Надо его... Ваня, кинь мне его в личку, пожалуйста, чтобы это не потерять. Или пока я тогда не буду звонить, чтобы он, сука, быстро не слился. О, Люцифер, привет. Люцифер, здорово, Джаным, привет, Люцифер, 2-3-3-3-2, блядь. Катя Иванова, привет. Мурз, привет. Мурз, здорово, братан. Катя Иванова, мой лайк 57-й. Спасибо большое. Один пидор поставил дизлайк, чтоб ты усрался там. Тетя Афина, привет, хорошего настроения. Антикал обзор, здорово. Антикал обзор, ты хоть будешь какие-то обзоры-то делать на антикалов? Вот просто интересно там. Если что, я тебя забашляю там красиво про меня что-нибудь. Бах-бах. Так, вот, который представляется. Да, Ваня, вижу, сейчас я по этому номеру и наберу. Номер же великий император еще прислал. Ирки-дырки прислали донат, пока МБАшки не пришли. Так, спасибо. 996-544-24-57. Звоним тот, который потом великого императора. Ментом представляется. Я пидората нахуячу. Если трубку возьмет, конечно. Пиздюк. Блять, не берет. Номер не отвечает. Оставьте сообщение на... Так, номер не отвечает. Ладно, хер с ним. Алиса Хабарова, привет. Светлана П, привет. Татьяна Бойкова. Артемушка, ты что не переименовался? Артем, привет. Ты ж хотел в Артемушку переименоваться. Гугл, здравствуй. Светлана П, Алина Хабарова. Оксана Собачева, привет. Так, сейчас еще нужно номеров поднасобирать, и будет заебись. Люцифер прислал донат. Дратуйте, всем хорошего настроения. Крахмальте ушки. Дратуйте, дратуйте. Вот, Великий Император, номер в донате прислал. Да. Позвони. Так, звоним по номеру Великий Император, бля. Так, 906. Главное, что он доступный был. 258-4604. Набираю. Момент временно недоступен. Пожалуйста. Не, Великий Император временно недоступен. Ладно, давайте сейчас я этому первому ебану еще. Андрюшкой. Ваш разговор будет записан. Здравствуйте. Уже другой голос. Здравствуйте, это моя тетя звонила, хотела тебя разъебать, а ты слился. Я звоню теперь сам, да. Решил тебя намудохать. Куда подъехать? Подъехать? Подъезжай ко мне домой. Я тебе напиздю. Я тебе как пиздану, ебану-то, ноги сломаю. Куда? Давай. Захарова, 37, давай. Выезжай, сейчас, сука. Даю тебе ровно 10 минут, понял, пиздюк голландский? Иначе все разъеб будет. Просто ебану тебя, пиздец, по-жесткому. Вот пиздец. Возьму тебя, короче, нахуячу, потом воткну тебя боской в пол, и, короче, через твой рот и через твою жопу можно будет звезды разглядывать, там, созвездие Медведицы, вот эту всю хуйню можно сделать, прикинь ты. Петусок. Как тебя зовут? Скажи, скажи, как зовут такого пидора? Да, не надо меня звать, я уже скоро приеду. А ты, сука, боишься, да, назвать свое имя? Сыкло, конечно, блядь. Да, да. В отличие от вас. Лох. По скрытому номеру. По скрытому номеру. Не пизди там, ничего не скрывай. Подъезжай, меня Андрюха зовут. Номерок продиктуйте свой, я перезвоню. Отвечаешь, да, перезвонишь? Точно. Конечно, конечно. Вот стопудово, ты смотри, бля, пиздюк, иначе я тебя, бля, найду. Номер называйте. Давай, 903. Записывай, придурок, бля, 903. Пишет? 253. Конечно. 42-90, звони, сучара, я тебя рвать буду на части просто, я тебя напиздохаю. Хорошо. Давай звони прямо сейчас, или пидор будешь обоснованный, понял? Давайте. Звони, петух. Звони, петух. Понял меня? И не ссы в трусы, понял? Нужно мужиком быть во всех ситуациях, понимаешь? А не таким петухом, как ты, который... А у вас заткни свое ебало, когда я с тобой говорю. Шепелявость, да? Че ты базаришь там? С бабушкой одинаковая шепелявость. Бабушкой, блядь. Это тетя была, придурок, блядь. Тетя это была. Я понял, блядь. Почему ты такой лох? Тебя в школе пиздили. Пиздили тебя в школе или не? Или... Конечно, ты пидор? Конечно. Вот, видишь? Пидорас. Вот такой что ты еще? Дятел. Ты просто лох. Че ты не звонишь? Давай перезванивай, пообщаемся. Можешь подъехать. Я тебе, бля, обосную, кто ты и что ты. Понял? Понял. Хорошо, любому твоему петуху тоже обосную, что вы все пидорасы. Понял? Лох, блядь. Лох. Ты меня боишься. Вас в детстве обидели? Да? Нет, чем? Меня не обижали. Я сам кого хочешь обижу. Особенно тебя, бля. Понял? Сергей Васильевич. Сергей Васильевич, да. Сережа, да. Сережа, ебаная роза. Придурок, блядь. Курдюков! У тебя фамилия Курдюков! Курдюк, ебаный! Знаешь, что такое курдюк? Это у барана на жопе жир висит, курдюком называется. Он слился, ребят. Да надо прочитай, я несколько сообщений должна прочитать. Ой, блядь. Нормальный такой персонаж, блин. Так, сейчас, ребятки, спасибо вам большое за донаты. Оксана Гырман, доброй на апельсинке. Ой, спасибо. Кто-то про добрую вспомнил. Спасибо. Яспер Моглот. Это было вкусно. Ты о чем, братан? Спасибо. Сторож, здорово. Обнял, приподнял. Привет. Я, короче, ладно, не буду говорить. Дай-ка я это самое прочитаю, пока не убежала. Майкл Малинин, приветствую. Говорит, вы лучшие. Спасибо большое. Арю Белый, дорогой наш хороший, привет. Так, потом... Кого-то я тут потеряла. Вилли. Тут сутулая собака не пробегала, потерялась. Джеки Чан расстроится. При запахах пельменей теряет самообладание и впадает в ступор. Надо Хаблючку спросить, может, она где-то возле крутится. Пробегала. Ната Гринч. Здравствуйте, мракоборцы. Привет, Наточка. Привет. Евгений Тимков. Привет всем. Сегодня дома с температурой, блин. Это плохо, Евгений. Надо лечиться. Нашел вот время болеть. Антикаловское ополчение, приветствую. Вот, кстати, Блэк Ниблер, привет всем, правое дело делаете, давно наблюдаю, молодцы. Спасибо большое, приветствуем тебя. Антикаловское ополчение говорит, звони Светке, она меня убить сегодня обещала. Ничего себе, сейчас вернется Антикалушка, я ему скажу, не знаю, кто такая Светка, но звучит интересно. Ребелый говорит, веселуха пошла, да, у нас как-то тут с самого начала сегодня весело. Антикал обзор. Курдюков – это сосед Анасовой ВП, аферист из 218-й. Яна, говорю же, что мне везет на персонажа. Ян, вот не говори. Слушай, ты как скинешь номер, так один другого лучше. Габриэла, привет, дорогая. Вилли, я Калом удивляюсь. Ему хрен в уши вкручивают, а оно сидит угу-угу. Да. Серк Федосеев, привет. Привет, Серк, привет. Ты новенький, да, наверное? Ребятушки, пожалуйста, не забывайте лайки. Так, слышу, донат пришел. Сейчас, одну секундочку. Бабка с пятого этажа. Так, сейчас не успела прочитать. Зайду, сейчас посмотрю. Так. Бабка с пятого этажа. Скотина, не звони мне больше. Что такое случилось? Что? Бабка с пятого этажа почему-то обиделась. Белка, привет. Отчасти, говорит Серк Федосеев. Понятно. Арю Белый, спасибо за лайк. Спасибо, дорогой. Так, и еще сторож Злюки. Злючки от души. Спасибо большое, сторож. Спасибо, дорогой. Так приятно, когда про Злюку не забывают. Так, Андрей Петренко. Всем здравствуйте. Привет Антикалу и добрый Злю. Привет, Андрей. Рада тебе. Ната Гринч. Антикал 2 просто огнище. Длючечка и венцо. Спасибо, Ната. Антикал обзор. Я к вам позже подойду. По делам надо. Ок, договорились. Мария Николаевна, добрый вечер. Позвоните. Не знаю, кто сразу начал хамить. Обязательно. Сейчас позвоним. Артемушка, я сегодня утром чуть крыши не поехал. Пошел нюхать мыло, хрен там не пахнет. Жена сказала, что оно вообще не пахнет априори. О, априори – это любимое слово тети Афины. Априори! Страшно, блин, каждое утро принюхиваешься. Понятно. Таша К, привет самым лучшим. Привет, дорогая, привет. Людмила Егорова, привет. Слушай, кто такая Светка? Антикаловское ополчение, говорит, звони Светке. Антикаловское ополчение, напиши ее номер. У меня не осталось. Я просто запутаюсь в номерах. Вот сейчас Марина Николаевна скинула. Сразу хамят. Сразу хамят. О! О, у нас спонсор. У нас спонсор появился. Крутяк. Великий император. Дружище стал. Спасибо большое. Спасибо, великий император. Жанна, привет. С днем рождения тебя. Просто днюхай. Расти большой, не будь лапшой. Жанночка, дорогая наша. Приветствуем тебя. И от всей души мы тебя поздравляем с днем рождения. Будь счастливой. Самой-самой счастливой. Целуем тебя, обнимаем. И пришел донак. Блэк Ниблер. Хрен им, а это вам на развитие. Спасибо, дорогой. Спасибо большое. Так, где этот номер, который сходу хамить начинает? Сейчас дам. Стопарик Вискарика говорит, бабка с пятого этажа. Забей на обиды, давай хряпнем по 50. Тут бабка с пятого этажа обиделась что-то на тебя. Тот самый пишет. Сорян, что отвлекаю, а Серега будет или только в чате? Тот самый, привет. Спасибо за донат. Серега будет завтра, ребят. Завтра с Серегой. Так. О, белка перешла на уровень, дружище. Ребятушки, спасибо большое за спонсорство. Спасибо огромное. Это очень помогает продвижению канала. Это вот реально так, даже вот, видно. Так, вот нашел я номер. Марина Николаевна. Ага, Марина, давай наберу по этому номеру. Александр Айсберг, привет. Саня, привет. 963-349-25-13. Набираю. Чайник, что ли? Да-да-да, я чайник поставил, забыл. Аня, которая меняет фамилию, привет! Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. The number is not available at the moment. Please try again later. Так, недоступен. Марина Николаевна, недоступен. Номер... А, вот, короче, Светка. Светке Ваня прислал номер. 900. Это ебанутая, которая, ребят, это, короче, Калша, которая там, блядь, сразу кипишует, орёт, матерится. Вообще нехороший человек. Так, 5382, набираю я этой парни. Ну, а раз чайник закипел, принимаю заказы на кофе. От тебя первого. Ну, сделай как обычно. Хорошо. Так, набираю этой твари. Так, набор идет, что-то тишина пока. Блин, ни хрена, ребят, что-то... А, нет, нет, нет, пошло. Подожди, что-то есть. Не берет что-то. Пизда. С ушами. Номер не отвечает. Оставьте сообщение на автоответчике. Спасибо большое за теплые слова. Так. Так, Андрей Петренко. Всем здравствуйте. Привет, Антикалу. И добрый. Привет, Андрюх. Перемотай, я это уже читала. А вниз перемотать? Да, ну, я-то да. не читал. Бабка с пятого этажа, забей на обиды. Да, это... Калу похлебалу, для тебя все есть. Сейчас сварю. Так, давайте вот этому еще раз Курдюкову наберем. Алекс Рэй, привет-привет. Привет, Алекс Рэй. 5382, да-да-да, что-то не берет трубку. Так, я еще раз Курдюкову наберу. Так, я пошла кофе делать. Ваш разговор будет записан. Сергей Васильевич. Не берет. Не берет, паскуда. Не, сука, не берет. Так. Еще тут были, да, номера скидывали сейчас, ребятки. Так, давайте я еще раз попробую вот этой твари набрать, которая... все ее знают, только я забыл, откуда она. Так, еще раз попробую набирать. Так. Ребят, если есть номера, пишите, пожалуйста. Так, новый подписчик. Привет, привет. Анастасия Ви. Здравствуй. Нет, тварь не берет. Антикаловское ополчение. Этот ментом представляется. Так, я ему, по-моему... А я ему звонил. 544-24-54-57, да, в конце? Я звонил, он не взял... Так, я еще раз сейчас ему наберу. Привет, Анастасия Ви, добро пожаловать! Так, сейчас попробую дозвониться все-таки, который ментом представляется. Мне не берет, прикинь, короче. Алина Хабарова номер прислала. Алина, а это кто? Это что за пидоры? Роботмани. Так, сейчас попробую набрать. Сука, они, блядь, не берут трубки, козлы. Так, да-да-да. Так, вот МБА есть и... так, Алина Хабарова, которая написала номер 933. Бля, эти пидоры сидят на стриме, тоже уроды, бля. Из роботомани и от кликов сидят на стримах пидоры. Набираю. Пожалуйста, дождитесь ответа или перезвоните позднее. Абонент разговаривает по другой линии. Please hold on. Ебать, все такие прям, блядь, занятые твари, блядь. Так. Ребятки, все, кто зашел, подписывайтесь обязательно и ставьте лайкосы, пожалуйста. Антикаловское ополчение, все они ссыкло, да все они, бля, пидоры. Артем РР, я, пожалуй, коньяку выпью сегодня, нервы ни к черту. Кстати, Артем, давай от тебя МБАхом-то наберем. Блин, Артем, я, короче, я забыл только твое имя, фамилию забыл и отчество. Артемон, напиши, давай еще раз прикольнемся. Капитал 04, что ты звонишь? А что ты трубку не берешь? Что ты звонишь? Так, Артем. Так, 914-14-42. Так, Артем, я жду от тебя этого. Белка пишет, не читает меня почему-то, обидно, придет Гагарин, ругает всех. Почему? Как не читают? Ты че, дорогая, я читаю. Капитал, короче, ржет. Капитал, ты кто? Так, Ольга В, привет, привет. Всем так, звоню, короче, в МБА финансы. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА Финансы, специалист из Ремина Татьяна Владимировна, ведется запись разговора. Слушаю вас. А мне звонки поступают. Скажите, на данный номер вам звонки поступали? Что говорите? Вам на данный номер телефона звонки поступали? Нет, на мой второй номер поступал. У меня на нем нету перезвонить. Я взял, сейчас перезваниваю. Хорошо, назовите тот номер, на который вам поступает звонок. 902. 125. 17-11. Так, на данный номер звонили Рождественскому Артему Сергеевичу. Да, здравствуйте, здравствуйте. Это вы, да? Это Артем, меня зовут Артем. Звонок вам поступал по вопросу вашей задолженности перед банком Home Credit 8 июня 2018 года. Вы оформляли потребительский кредит 313 дней просрочки. Сумма задолженности 5397 рублей 15 копеек. По данному вопросу у вас уже начато судебное производство. Вам необходимо до 28 ноября произвести оплату. Скажите, оплата поступит от вас? Подождите, у меня плохо стало. А как так судебное производство? Это что? Я не хочу в тюрьму. Я брал кредит. Артем Сергеевич, давайте как-то посерьезнее. Да я серьезно, я брал кредит на компьютер купить, а я в тюрьму не хочу. Давайте сразу разберемся, сразу. На какой компьютер вы брали? Телевизор у нас указано. Ну я немного подъебал, но это компьютер был, это смарт. Ведите конструктивный диалог. Простите, простите, у меня шок, простите меня, пожалуйста. Артем Сергеевич, оплата от вас поступит до 28 ноября включительно. До 28? Это через 3 дня получается? Да, трехдневный срок дается для оплаты данной задолженности. А можно чуть-чуть подольше? Ну, немножечко. Нет, Артем Сергеевич, свои сроки оплаты вы уже не можете установить. Ну, пожалуйста. У вас, значит, это судебное производство. Ну, пожалуйста, тетенька. Документы находятся в суде. Ну, пожалуйста. Артем Сергеевич, ну, меня зовут Татьяна Владимировна. Татьяна Владимировна, а не надо, я не хочу в судебное разбирательство идти. Можно, можно. Что вам на данный момент мешает произвести оплату? Здесь сумма небольшая. А сколько там? Общая сумма задолженности у вас 5397 рублей 15 копеек. Ниху себе, ни себе, себе, ого. А можно как-то разделить по чуть-чуть? Нет, делить ничего нельзя. Ну, пожалуйста. А, Сергеич, давайте посерьезнее. Да как-то. Я серьезный, ну честно, ну простите меня, пожалуйста, я не знаю. Давайте потыще. Это, Артем Сергеевич, это ваши невыполненные финансовые обязательства. Статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. Я не отказываюсь. И статья 309 Гражданского кодекса, надлежащее исполнение обязательств. Стойте. У вас было время, чтобы как-то решить подождите, этот вопрос я накаляюсь. В добровольном порядке. Я накаляюсь порядке. Уже. Подождите, давай чуть-чуть, по чуть-чуть. Я уже накаляться начинаю. Артем Сергеевич, давайте вы настроитесь на конструктивный диалог. А давайте пойдёшь нахуй тогда, ебанутая, бля. Вас все заебало, бля. Хуй тебе вообще нарыло, ебаная дура, бля. Мозги мне тут выносишь, она отключилась. Нахуй, бля. Тварь, бля. По 10 рублей так. Василий Пупочкин, здорово. Код Геймсплей. Привет, привет. Пиздец, бля. Нихуя она в себя поверила, бля, дура, нахуй. Таша К. прислала донат. Пусть удача всегда будет на вашей стороне. Спасибо, Таша. Я ж, блядь, шепелявить начал. И Папоротник прислал донат. Злюки на винишко. Сорян, больше не могу, пока жду оплаты за выполненную работу. От души сколько есть. Спасибо, братан. Спасибо, дорогие. Ой, бля. Мурс пишет, бля, я под диваном валяюсь. Ну, Артем, ну ты даешь вообще... Артемка, пиздец. Артемка. Че, давайте еще раз наберем. Андрюшки пикапера врубать? Да тарать хуй. Алло. Алло. Компания МБА Финанс, специалист Медведева, Татьяна Леонидовна, запись идет, слушаю вас. Здравствуйте, Татьяна Леонидовна. Здравствуйте, Татьяна Ой, Леонидовна. Боже, я тебя сам слышу. Ой, Боже, я тебя сам слышу. Я вас слушаю. Я слушаю вас. Слышите? Папоротник, спасибо тебе большое за донат. Спасибо. Спасибо, Таша. Что у вас происходит тут? Я, короче, сам себя слышу там. Батончик, привет, привет. Ой, блядь. Сейчас я еще раз наберу, блядь. Оргазм лося, бля. Нихуя. Так, представляется оперуполномоченным сотрудником Виктории. А это не которую я тебе сейчас скинула? Ну-ка, дай я проверю. На 632, да? Да. Нет, это 300, это 574. О, бля. Я сейчас это... Так, ребят, давайте лучше сейчас вот эту коллекторшу, которая... Кем она, бля, там представляет? Оперуполномоченный. Ебануться, бля. Попробую ей набрать, а потом опять мы будем долбить МБА финансы. Так, 0632. Так, набираю. Мурс, нужны номера кавказцев. О, так. 39, 833, 0632. Да, набираю. А что за хуйня, не дозвониться пока? Что-то глюк какой-то. Так, сейчас Люка почитаю чуть-чуть, чтобы чуть-чуть это... Не знаю, почему не набирает. Вот, ID-коллект есть, заебись. Педик-коллект, короче, я их стебу. А, почитай, пожалуйста. Ага. Ты мне кофе сделала, да? Да, сделала, вот он стоит, прямо перед тобой. Ваня тоже сделала. Ваня, я тоже из турки вареный пью. Обычно. Обычно. Обычно. Но он закончил. Выделывается. Рирафир, привет, привет. Белка, Сереги нет, скидывать не на кого. Как не на кого? А я зачем? Зачем я здесь, по-вашему, сижу? Коля Воденицкий. Игорек, игноришь, уже третий раз я тебе говорю. Помнишь, скидывал тебе на WhatsApp номер Е-капусты и свои данные там. Так, сейчас я ему скажу, Коль, сейчас. Я видела твое сообщение. Он просто, когда звонит, он же не видит. Ай, Мурс кому-то говорит, Александр, ты-то в метро поосторожнее. Игорь С, привет, привет, Рюрикович, кофе, вот, готов, ты что? Юрий Буслаев. Здорово, пацаны. Привет, привет. Аркадий, тебе какого кофею сделать? Оксана Гырман за хороший и веселый стримчик донат прислала. Спасибо большое, Оксан, спасибо. Аркадий, я вот знаю, что Рюрикович пьет черный, а ты какой пьешь? А еще я знаю, что Арю пьет макиато и капучино. Так, сейчас я полистаю чат. Что мы тут пропустили? А, это Александр Айсберг говорит, еду в метро, ржу до слез. Меня, наверное, сейчас ментам сдадут, скажут, что я... как бы так не выразиться-то? Короче, нетрезвый. Так, Таня, это номер мы пробовали. Антин Александр, требуй реструктуризацию с увеличением срока погашения. Артём, можно и по 10, правда, я не обещаю, что каждый месяц на коньяк не хватит. Ну да, так бывает. Так. Сейчас посмотрим, что мы еще пропустили. Сергей Коркин, отжал у внучи комп. Тут удобнее, жгите колососов. Мурс мне сердечки прислал. Спасибо. Так, Коля Воденицкий. Вот, да, действительно, третий раз сообщение. Угу, вижу, вижу. Евгений Мартынов, привет. Сладкий Бубалех, добрый вечер. Что-то Ваня говорит. Так, так, так, так, так. У меня пишет, что мусором тухло из Новосиба. В Новосибе плюс 4 с Москвой. Они уже поразбегались под шконки в своем петушином кутке. Ну да, слушай. Конечно, там-то уже 9 вечера почти. Ольга В, привет. Арю Белый говорит, раз так, то пошел подписываться на канал Антикал 2. Заслухаем. Кстати, ребят, кто не подписан, слушает, но не подписан на канал Антикал 2, вот на этот вот самый прекрасный канал, вы, пожалуйста, уж подпишитесь. И лайки не забывайте. Алексей Андеграунд, всем привет. Привет, Алексей. ПС, мне сегодня МБА звонили, докопала их, отдали ли они 200 косых. Там разорвала нахер ее. Коллектор Минус, привет, дорогой, привет. Так, Артемушка, Злюка, вчера был лучший какао в моей жизни. Ну, я рада. Еще хочешь какао? Сладкий Бабалех, народ, подскажите, насколько серьезная контора АБК от Сбера? Или же такие же конченые? Да такие же они все одинаковые. Капучино с ванилью. Аркадич, ну ничего себе. Ну хорошо, хорошо, с ванилью так с ванилью. Белка говорит, Злю, зачем ты меня раздразнила? Я тоже кофе хочу. Тебе какой? А, где Игорь? Сейчас придет. Сейчас придет. Курить пошел. Так. Светлолог, Новосиб и Красноярск, Кал работает до 22, а Восточка до часу ночи. Ага, хорошо. Рус Ик. Привет, привет. Конкретный анархист. АБК от Сбера придурки, как и все калы, но они иногда ведут себя, как в 90-х. Ничего себе. Это как? Расскажи, пожалуйста. Белка опять меня игнорит. Кто тебя игнорит? Я тебя спрашиваю, какой кофе ты хочешь? Белка, вот что-то ты... О, Фенрир, спасибо тебе, дорогой, для ровного счета. Спасибо, так приятно вообще, вообще приятно. Спасибо, дорогой. Целую в дёсны. Это мне было. Тебя целую в дёсны. Меня целую. А, Артём, я поняла. Коньяк у тебя. Всё. Не предлагаю я тебе какао. Так, тебя тут минус потерял. Значит, смотри, Коля Воденицкий тебе присылал в WhatsApp свои данные. Ага. Вот. И чтобы ты в Екапусту позвонил и поприкалывался с его данными. А Екапуста, они последнее время... Братюнь, продублируй еще раз, пожалуйста, и номер, если есть. Я просто менял телефон, короче, это, и скинулось все с WhatsApp. Аркадич, на здоровье, дорогой. Вилли говорит, мне макиато, если можно. Ну-ка, хорошо, дай-ка. Хорошо. Елена, как можно кофе не любить? Я не понимаю. А коньяк любишь? Александр Айсберг, кто знает, где МБА сидят? А они сидят вообще это много где, да, МБА? Хуй его за, в подвалах, блядь. Пидорасы. Белка, тогда тебе надо чайку. Фенрир говорит, я аж испугался, что тебя в дёсны поцелует Андрюха, да? Ну его нафиг, конечно. Не Андрюха. А Афина? Афина. Так, Сейчас еще надо еще раз набрать, вот который скидывали номер, который ментом представляется. Что-то оно не набиралось ему. Да, вот что-то пошло. О, пошло. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Сейчас абонент разговаривает. Мы уже сообщили ему, что вы ожидаете ответа. Ага. Ага. Сообщили они, бля. Не, ну если он кому... Алло. Номер не отвечает. Сука, оставьте бля. Сообщение. Он скинул, короче. Так, нужно этому позвонить, которого Андрюшка троллил. У нас номер, наверное, уже поменялся. Сейчас наберу. Ваня говорит, кофе с коньяком – это бесподобно. Ваш разговор будет записан. Тихо. Сука, скинул, прикиньте, урод, блядь. Так, куда мы хотели позвонить? Я тебе скидывала. А, ты мне... Есть коллекторша, которая представляется капитаном... Она почему-то только бьется, как реальный капитан полиции. Ну, она, значит, подписана так, я не знаю. Кто ты из толпы? Для неровного счета. Ах ты поганец, кто ты? Пупочки на пять испортил мне цифру. Кто Пупочки? Ты? Кто ты? Так. Дай. Так, смотри, Вызнюк из Сбера Антон вчера звонили. Антон. И черный кал Робот Мани. Помнишь, вчера трубку брал? А, да, робот. Который смеялся, как придурок. Как долбоеб, бля. Так, 931. Ага. Три семерки. Три семерки. 6699. 6699. Звоним пидорам Робота Мани. Или как они сейчас называются? Мишка Мани. Мишка. Медведем блядским. Алина Хабарова. Робот Мани, педики, да. Алло. Алло. Да-да, здравствуйте. Здоров, Вафел. Чё звонил? Ну, чё застеснялся? Звонил. Да, чё застеснялся? Ты чё такой скромненький-то попался-то? А? Тебя ещё злой коллектор не покусал? Ты мне не тыкай нахуй. А ты долбоёб, который угорает опять, блядь. А ты ебанутый, блядь. Сегодня опять под солями, нахуй. Опять под солями или под соплями? А, слушай, блядь. Хуй на, блядь, придурок, блядь. Давай, ты не скидывай, ты мне за радио будешь, не скидывай. Чё тебе не делать? А можно тебя там напихать куда-нибудь? Не скидывай трубку, за радио мне будешь. Чё ты там бубнишь, нихуя непонятно. Выплюни хуй со рта уже, блядь. Будь мужиком хоть раз в жизни, блядь. Выплюнул? Молодец! Молодец, я слышал, как ты харкнул, блядь. Значит, ты, короче, не глотаешь, а сплёвываешь, да? Опять начинается. Вот, сука, блядь, нытик ёбаный. Это еблан, ребят. Это, короче, ёбнутый. Сейчас я его добавлю в избранное. Сохраню, блядь, этот телефон. Так. Е-капуста, во. На старый скорой начну выкладывать запись. Ведут убогое название, как и они сами. Да-да-да. Так, Белка, спокойной ночи. Все, прощаюсь с вами, дорогие, приятного вечера. А я в люлю, с утра еще генералу Киру Сергеевну в САТО собирать генерала. Все понятно, понятно. Но чтобы звонить в Е-капусту, нам нужны данные Коли Воденицкого. Я потерял номер МБА финансов, блядь. Какой был номер МБА финансов? Кто-то скидывал мне номер. Так... Бля, Сергей вот. Коркин, Фабула, ну такое же коллекторское агентство, как все остальные. А, вот, 914. Вот Артём просто реагирует моментально. 914, а он у меня был тут? Три девятки, потом 914. 33. Вон он у тебя выделен. Где? Да вот. Да вижу, я вижу, что ты мне показываешь? Все, я звоню, короче, в МБА Финанс. Здравствуйте, компания МБА Финанс, специалист Медведева, Татьяна Леонидовна, запись ведет. Здравствуйте, Татьяна Леонидовна. Мне на мой второй номер Опять эти звуки. Чего вы кричите? Ну с ней невозможно разговаривать, я сам себя слышу. Блядь, сейчас еще раз наберу, блядь. Бля, ну как с ней говорить, если нихуя не слышно, бля. Вань, я видела. Здравствуйте, компания МБА Финансы, специалист Медведева, Татьяна Леонидовна, запись идет, послушаю вас. Вы поэтому звоните? У вас все хорошо? Бля, ну все нереально разговаривать. Я сам себя... Я громче, короче, чем ее себя слышу, блядь. Да, хорошо, Вов. Бля, сейчас еще раз попробую набрать. Не дай бог на нее нарвусь, блядь. Батончики берут, тихо. Тихо. А что? А, да, в Брюсе. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Мне звонили на мой второй номер. Так. Сейчас посмотрим. А, продиктуйте мне ваш второй номер. 902. Так. 125. Угу. 17-11. Так, мы компания МБА Финансы, я специалист искания Думанская Валерия Владимировна, ведется запись разговора. А, Рождественский Артем Сергеевич, это кто, скажите? Это я, здравствуйте. Ух, какой у вас голос прям, уф-уф. Так, с вами разговариваю. Так, я вас слушаю, вы уже сегодня общались, да? Да, общался, и связь прервалась, и я опять перезваниваю. Угу, так, это... По хом-кредит-банку, да, по задолженности у вас? Да, скорее всего, скорее всего. Договор 18-го года у вас получается, так, оформлялся потребительский на 29 599 рублей. С января 20-го года вы не в графике. Получается к оплате 5397 рублей 15 копеек. Ух-ух. Вы не доплатили. У вас такой голос, я не могу, я сам все поднимается. Ладно, простите, я молчу. Прям приподнялось. Но что с вами? Нет, у вас голос прекрасный, просто вот я просто я бы с вами спилевил. Оплату производите до 28. Ты на меня не ори, лошадь, ёбаная сутулая кочерга. Ты чё орёшь, блядь? Противный у тебя голос. У меня сразу. Штраф. У меня сразу упал. Фу, падла. Послав в жопу, ты нехорошая. Ты противная жопа. Ты жопа, Барти, противная. Я не буду тебя. Это тебе справка нужна, что ты ебанутая. Какая справка? Тебе справка, что ты припизнутая. Ебанатка ебаная. Сами прекрасно. Завали свое ебало, когда я с тобой говорю. Я тебя разнесу. Плохая ты, зопа. Оставайтесь на диалог, вам перезвонят. Спасибо, нахуй. Сдохни, падла. Нехорошая ты. Орать на меня стала, вы представляете? Вообще, блядь, на Артемку орать. Нихуя себе, блядь. Тут наша именинница стала братухой. Она так хотела сеструхой стать, а ты так и не переделал. Так, пришел донат. Бабка с пятого этажа. Слышал? Да, свой голос? Это совесть твоя. Жанночка, спасибо большое. А вот тут вот номер прислали. Артур какой-то, дерзкий коллектор, какой-то бандит, судя по разговору. Ох, давайте бандиту позвоним. А Коля Воденицкий тебе скинул все в WhatsApp. Окей. Давай бандиту потом это. Бандиту, блять, бандиту. 996. Ага. 643. 643. 58. 58. 43. 43. Набираю типа бандиту-коллектору, ебать. Страшный какой. Номер недоступен. Ой, бля. Номер недоступен, номер недоступен. Вот, блин. Тогда смотри, что тебе Коля скинул. Так, да, Колян скинул. Так, Колян, ты продублируй. А, все, я вижу. Колян даже номер своего паспорта прислал, братан. Это не надо, это не понадобится. Жди кредит. Сергей Коркин говорит, я тоже на сотку на карту скинул Блин, братан, подожди, у меня телефон где-то валяется. Спасибо, братан. Сейчас я гляну. Да-да-да, пришел донат на карту. На развитие канала. Сергей, спасибо большое. Бандит-звонарь, ага. Спасибо большое. Так. Владимир Балашиха, бандит по кличке Шестерка у Параши. Так, звоню в Е-капусту сейчас, короче. Да-да-да. Так, 965-178-178-53-50. Так, все, звоним в капусту. Здравствуйте. Здравствуйте. Сервис займов Е-капустера, Мария Валерьевна, слушаю вас. Здравствуйте, мне звонили на мой второй номер, я с него не могу... Это, как его, позвонить. Продиктуйте, пожалуйста, номер. Алло. Второй номер, пожалуйста, продиктуйте, чтобы я могла проверить причину звонка. 908. Так. 180. Так. 0-4-3-6. Скажите, пожалуйста, к вам по имени, отчеству как могу обратиться? Николай Сергеевич. Но вы не Воденицкий Николай Сергеевич. Он вам кем приходится? В смысле, это я, Николай Сергеевич. Вот как. Тогда будьте добры, число, месяц, год рождения для сверки данных. 010789. Николай Сергеевич, до вас пытался дозвониться ваш персональный менеджер. А почему вы меня не узнали, простите? Вы так удивились? Потому что я не являюсь вашим персональным менеджером. А поменялось 3 голоса, судя по динамику. Поэтому и уточнила. 3 голоса? Приношу извинения. Не знаю. Да. Я всегда отвечал. Я добросовестный. Скажите, человек. Оплата по займу от вас какого числа поступит? А что, у меня там много, что ли? На сегодняшний день 7951 рубль к закрытию. О, а почему так много? Ну, потому что вы займ должны были закрыть когда? Когда? 17 октября, а сегодня уже 25 ноября. За каждый день просроченной задолженности у вас, согласно законодательству, начисляется процентом. Я просто пил, я не мог. Я только перестал пить. Я решил, что это... Не печатайте, это не надо записывать. Да зачем вот это вот? Ну, это плохая динамика будет. Я решил сам вам позвонить, с вами поговорить. Давайте договоримся о сроках, и все. И все, и будет все нормально. До 29 ноября постарайтесь займ закрыть. Подождите, давай чуть-чуть это сдвинем, чуть-чуть попозже. Попозже не получится конец отчетного периода. Если вы оплату не производите, компания может предположить, что сумму вы брали с целью невозврата. Нет, я с целью возврата брал, нет. Ну, просто мне тогда срочно надо было, я их потратил, на непорядочных женщин, и на выпивку. С какой целью вы мне эту информацию сейчас предоставляете? Ну, что я хотел вернуть. Тогда решайте вопрос. Срок у вас до 29 ноября. Всего доброго. Подождите. Мы же не договорились с вами. А что мне? Я хотел... Да, может, мы там сходим вместе, саурму пожрем там туда-сюда и договоримся, и еще их перевели. Вы сначала займ закройте, а потом данное предложение специалистам озвучивайте. А я вам хочу... Подождите, я бы вас саурмой угостил там, со свечком, куриным, правда. Блять, она бросила трубку. Сволочь. Капуста какие-то мягкие. Да, они такие, какие-то это... Не сильно охуевшие пряники. Так. Пришел донат, от айсберга на похороны Кала в старом сельском туалете, который никогда не чистили и не ремонтировали. Заебись, спасибо. Ну, спасибо тебе за донат. Светлана П. На поддержку сколько смогла. Спасибо, дорогая, спасибо. Тут кто-то спрашивал, куда лучше донатить. Лучше прям вот донателлерс по ссылке туда, ребят. Я написала, как удобнее. И пришел донат на карту от Жанны Валерьевны, от нашей именинницы Жанночка Злюченька, тебе персонально. Спасибо тебе, моя хорошая. У нее день рождения, она мне донаты шлет. Коля, Игорь, а куда дублировать, в WhatsApp или сюда? Братан, а лучше, наверное, в WhatsApp, чтобы я, видел. Елена пишет, я хочу шаверму. Бля, я тоже шаверму хочу, но мне не разрешают ее есть. Инсайд пишет, как на... Кто тебе не разрешает? Ты. Что ты говоришь? Тебе запретишь. Да, я мужик. Инсайд пишет, как на канал подписаться? Ты чё выделываешься? Ты мне скажи. Так, нужно еще позвонить в капусту. Надо набрать капусту. Так, набираю. Артемон от души. Александр Максимович, а тетя Фина сегодня была? Будет? Александр, она уже была, но еще будет. Сегодня прям нормально дозваниваемся у Гарда. Так, звоню еще раз. Капусту. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Пильникова Катерина Валерьевна, сервис «Займемся капустой». Я вас слушаю. А мне звонили Пильникова. Скажите, пожалуйста, на какой номер звонок вам поступал? На 908-180-04-36. 908-180-04-36, правильно понимаю? Так точно. Звонили по поводу Воденицкого Николая Сергеевича. Так. Информацию можете передать? В смысле? Это я... Почему вы меня не узнаете никогда? Николай Сергеевич, вам звонил ваш менеджер, ваш специалист. Я сейчас информацию ей передам, и она в ближайшее время с вами на связь выйдет, если она на рабочем месте. Договорились? А вы со мной на связи не хотите быть, да? Я вам не нравлюсь. Вы закреплены за специалистом, и, ну, к сожалению, вы работаете с ним. Ну, давайте как-то скрепимся. Перевели туда-сюда. Ну, чтобы там... Затусим! Хотите? Ожидайте звонка. Тетя, вы за мной смеетесь. Ну, тетенька. Сука, слилась, бля. Firecat, привет. Роман Синельников, привет, мои родные. Вот, обожаю вас. Спасибо большое, Роман, приветствуем тебя. Так, пришел донат от Романа Алексеевича. Спасибо, дорогой. И... Это ты читал? Да. Ой. И от Сергея, да. Два доната. Спасибо большое. Роман Алексеевич, это Роман Синельников, наверное, да? Кто у нас Роман Алексеевич? Я аж прокашлялся. Признайтесь, сутулая собака Джеки Чана. Шаверма? Кто сказал шаверма? Без меня жрать шаверму? Покусаю. И главное, вопросительный знак. Ты еще сомневаешься, покусаешь ты или нет? Сергей Коркин. Дизу брали. Совесть проснулась. Или... А у нас тут есть такой подписчик, стабильный дизлайк его зовут. Он обычно ставит, потом убирает. Может быть, это и он. Вот Алина Хабарова тоже заметила. Не-не-не, он потом сказал, что он больше нам не ставит. А, да? Да. Пропустила. Алина Хабарова тоже заметила, что дизлайк кто-то убрал. Так, а чё вы Афину пропустили? Была Афина. Ну, еще сделаем. Мурс, могу предложить гороховый супчик. Зима ведь... Так, сейчас еще полистаю. Александр Максимов. Ага, это читали. Артем, да не беспокойся вообще. Инсайд, как на канал подписаться? Ну-ну. Придуривается мне тут, придуривается. Стопарик Вискарика, не записывайте, что Андрюшка бухал. Какое там бухал? 0,7 коньяка. Мелочь. Да вот действительно. Для Андрюшки это вообще... Ни о чем просто. Василий Шевролетов, банда, всем привет. 128-й, это я, про лайкосы. Спасибо большое, Василий, приветствуем тебя. Артемушка, ты будешь переименовываться или нет? Говорит, МБА, наше все. О, Дмитрий Королев, всем хаюшки, я отметился. Привет, Дима, привет, давно тебя что-то не было. Так, Артемушка говорит, капуста какие-то мягкие. Ну вот очень многие говорят, и Арю, кстати, да, неоднократно говорил, что капуста оборзели. Может быть, они на приеме, на горячей линии, они и мягкие. А вот звонят, они что-то жестить стали. Арю Белый, везде стали ставить проги распознавания голоса. Так, сейчас вниз листаю. А, вот, да, Роман Синельников. Донатить не могу, скинул на Сбер. Получили, Роман, спасибо большое, спасибо огромное. Google. Так, я с детьми, тут ледниковый период пересматривал. Андрюшка – это сит-ленивец и такой же прожорливый. Да-да-да. Но Андрюшка, он, кстати, он же не только прожорливый, он еще просто уникальный пикапер. Он девушек приглашает в ресторан на пиво с таранькой, например. Где ты еще такое видел? Роман Юнисович, если неправильное ударение поставила, прошу прощения сразу. Всем привет, вот номерок Махмутки, охреневший кал. Мы с Дантесом до него не можем дозвониться. Ну, и ты думаешь, мы сможем? Ну, мы, конечно, попробуем. Номер так похоже, что робот Мани, да? Вилли, хватит кормить сутулую собаку всякой гадостью. У нее после хавлючинских пельменей жопа в двери так и не пролазит. Надо пропихивать, Вилли, пропихивать. Калу похлебалу, конец года, планы горят, поэтому и жестят. Ну да, Евгений Тимков прислал донат. Спасибо большое, дорогой. Сейчас посмотрю, голосовое сообщение есть или нет. Евгений Тимков, ты там, пожалуйста, не болей. И еще кто-то прислал, сейчас увижу. Нет, Евгений Тимков просто прислал. Спасибо большое. Юрий Аркадьевич, злючечки за вкусный кофе. Ой, спасибо, дорогой, спасибо. Я рада, что тебе понравилось. Особенно, наверное, ванилька тебе понравилась. Так. Коля Воденицкий, Игорек, там еще веб-займ есть. О, а веб-займ это интереснее, чем капуста, кстати. Василий Шепролетов, я не понял, где Гагарушка? Ну, он в чате был, стабильный дизлайк, лайк поставил. О, пришел, пришел, он уши грел, крахмалил. Ага. Артем, включил вас на плазме, поставил коньяк на стол. Ребята, отлично сидим. Евгения Анатольевна прислала донат на тараньку. Всем добра, Жанну, с днем рождения. Жанночка, ты слышишь, с днем рождения тебя, дорогая. Сегодня, короче, мы с Жанной решили, что надо выпить за ее здоровье. Вот мы решили так и все. Я не против. А ты не против, да? Жанна, слышишь, антикалушка не против. Так что будем пить онлайн, да. Нифига, да. Бухой стрим устроим. Батончик, пикаперу надо девок в чебуречную и на чекушку звать. Андрюха, запоминай, это идея. Так, веб-займ тебе еще Коля в Одинитке прислал. Это будет интереснее, чем капуста. Так, Тимофей. Это я зачитала. Тимофей. Алоха, друзья, ну что они прячутся? Жанна, с днем рождения. Калу похлебалу. Жанна, с днем рождения. Юрий Аркадьевич. Пупсики, если стрим у меня получится, придете поддержать меня хоть на пару минут? Конечно. Конечно, поддержим. Конечно. Ты только напиши, чтобы мы знали. Или какой-нибудь там этот анонсовый ролик. Придем. Артемушка, Жанна, с днем рождения. И опрокинул стопочку коньяку. Батончик или в ресторан Макдак. Не, это не так интересно, как в чебуречную. Так, ребят, мне нужно позвонить. Коллектор Минус мне скинул номер. На него нужно позвонить. Тут еще где-то был номер. Вот смотри. До него они не могут дозвониться. Ну попробуем потом. Да, да, давай да. Минуса. Так, меня просто братюня попросил дозвониться. Сейчас братюня, я сейчас попробую набрать. Так. Так, 3 девятки, ага. 78-62. Набираю. Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Недоступен, братан, недоступен этот номер. Ребятки, все, кто пришел, всем привет. С кем я не поздоровался. Ставьте лайкосы и подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Нас уже скоро 3000! Так, и веб-займ надо набрать тоже. По Коле, да. Угу. Так, веб-займ сейчас, так, Е-капуста. Если что, зови в чебуречную, на чекушку. Ага, так, все. Набираю веб-займ. Так, 905-957-7274. Звоню веб-займ. Невозможно дозвониться по этому номеру. Ну-ка еще раз. Колян, если еще есть номера, скинь. Сейчас еще раз попробую. Не-не-не, невозможно дозвониться по этому номеру. Я хер его знает почему. Так, от Жанны всем большое спасибо и пожелание здоровья. Сейчас она появится. Так. Так, еще. Ну, ребят, есть номер мошенников. Давайте попробуем наберем. Так, это от братюни номер. Наберем сейчас еще раз попробуем мошенникам. Жалко, что я до Янки не дозвониться больше, а то бы было нормально. Набираю мошенникам. Что-то странно, он набирает сразу. Папоротик, давай Янку в студию. Да блин, те номера, прикинь, недоступны, где Янка сидела. Сейчас меня, короче, Арию закидает бутылками, говном всем. Арию, я ж прикалываюсь над этой Яной. Пришел донат Андрей Петренко. Мачо Андрюшки на потусите в Пелевиле. Спасибо. Так. Очень вежливый кал, Алина Хаба. Так это же эти, блядь, роботы-мани. Как эти пидоры могут быть вежливые? Ну, это, наверное, в кавычках вежливые. А, ну, да, я туплю, простите. Я иногда тупой. Так, 933. Три семерки. 31. Звоним вежливому калу, бля. Так, набор пошел. Нет, он реально вежливый. Так. Абонент временно недоступен. Недоступен этот номер. Арию Белый сразу такой, антикал 2. Бянки нет, не найдешь. А я тут хотела спросить, можно мне чуть-чуть назад чат листануть? Что? А вот тут вот Андрей Динов или Динов, поклонники Жанкины из-за океана. О. Откуда ты, Андрей, расскажи, пожалуйста. У нас тут много кто издалека. Бянки говорит, нет. Екатерина Шкучко, а у меня завтра днюха, и нет настроения, вы, дорогие, поднимите его. Обязательно. Обязательно. Обязательно. Ты приходи, завтра на... Что это было? Не знаю. Виск какой-то, мама дорогая. На антиколлекторах России завтра будет совместный стрим. Так. Завтра на антиколлекторах России, а послезавтра на антикалушке. У антикала 2. Так, ладно, набираем сейчас еще раз в этот... Прикольнемся. А это самый сексуальный. Алина, ты, короче, подписываешь, да, как-то? 939. Да. 3-0-33-66. Ебать, самый сексуальный. Ебануться. Пиздец, блядь. Алина, а как у меня с голосом, скажи? Егор. Так, набираю. Да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Егор? Да, да, да. Здравствуйте, Егор, вы звонили мне на мой второй номер. На какой второй номер? На мой второй номер, Егор. Егор, Гоша. А мой это кто? Ты чё такой охуевший, Егор, бля? С кем разговариваю? С Андрюшей ты разговариваешь. Ты чё, петух? Ты чё? С Андрюшей. У меня таких Андрюш десятки в день. Фамилия, а таких, как я, нету, понял, бля? Ты чё, да такой... таких, как ты, миллионы. Ты чё такой бордый, что ли? Ты чё, бля, пизды давно не получал, что ли? Слушай, ну представься, а, хотя бы для начала. Егор, как... смелый ты, не представляешь. Я смелый, Андрюша... Ты как это, в домике спрятался? В домике. Андрюша Пакулев меня зовут. Андрюша Пакулев меня зовут. Меня все знают, что ты тупишь. Да кто тебя все знает? Никто тебя не знает. Все меня знают. Я всех могу напиздить. И тебя на мудохать. Все это никто. Ты не повысай на меня голос. Не повысай. Егорка! А то что? А то пизды то получишь на раз, я тебе челюсть сверну. Давай. Нахуй. Тебя маваши пробью, охуеешь. Будешь как кузнечик по прыгать. По делу есть что-то? По делу ты пиздюк голландский, понял? Это все бла-бла-бла-бла. Сама бла, ты бла-бла-бла. А что ты там в роботах мани? Там долбоёб есть, который там маму-папу ебал. Где он, блядь, это пиздюк ёбаный? Что? Маму-папу чего? Ебал, говорит этот дурак, который в этом... У тебя друг там сидит. Какой друг? Кто кого? Который ебал? Насрал круг. Да откуда я его знаю? Вы что, говорите своей фамилии, имя, отчество? Представься полностью. Господи, ты что мне тыкаешь? Ты зачем мне тыкаешь? Если я тебя тыкну, ты расколешься пополам. Потому что ты представиться даже не можешь. Ты никто. Ты что, сука? Представься, я буду на вы к тебе. Андрюша Пакулев меня зовут. Андрюша Пакулев? Да. На вы, пожалуйста, меня. Понял? О, все, стал... Андрюша Пакулев, такого нету. Всего доброго. А что ты тогда звонишь? Кому? Мне! Фамилию скажи внятно. Ты что опять на ты... Подожди, что опять на ты базаришь? Вообще перепутал да, рамсы. Я не знаю, с кем я разговариваю. Ты что, забыл, чем сыринка пахнет, что ли? Слушай, не трать мое время, а? Ага, ты, блядь, людям названиваешь, тратишь их время, а теперь такой нежный стал. Нихуя, давай побазарим. Фамилию имя, скажи свое. Ну. Не ори! А то что? Хабарова Алине звонишь, сука! Алине? Хабарова Алина? Да, звонишь ей, мудак, я ее парень. Сейчас, подожди, дурачок. Ты сука. О, Алина Викторовна. Ох ты, сука. Ты ее парень? Я ее парень, да, я тебя напиздю. Слушай, а у тебя голос такой, если что? И что ты ржет над моим голосом? Че ты ржет? Я просто боец, мне не раз челюсть сломали, понял? Пиздюк. Челюсть не раз сломали? Да. Well, а тебе well, ломали челюсть? Well. Ломали, нет? Ломали тебе? Ну, подожди, а челюсть? Ну, а тебе ломали челюсть? Мне ломали, я с боец, я тебе говорю. Боец? Слушай, а номер-то чего у тебя странный? А потому что вот такой у меня номер. Алина, да? Алина, ага. Тёлочка моя. Моя... Тёлочка? Тёлочка моя, да, моя красавица, понятно. Да. Она когда сосёт, губой трясёт. О, это ты, пиздюк, подошёл, который маму ебёт. Здорово, еблан! А чё, я твою ебал? А чё, я твою? Нашёл я тебя, пидора ёбаного, обоснованного. Мама, папа, блядь, ебанутая дура, нахуй. Повелась, блядь, повелась, ебанутая, нахуй. Ну чё ты, нахуй, сыкло ёбаное, блядь. Хоть раз своё имя, фамилию ты скажешь, блядь. Я до сих пор, завалила да, своё ебало, знаю. Нахуй. Ты своё имя, фамилия скажешь хоть раз или сышь, нахуй? Мачетов Руслан, ёбаный. Мачетов, кому ты пиздишь, ебанутое ты создание, нахуй. Хули ты трубки-то сышь брать теперь, а, сука? Да ты номер дай, я тебе наберу сейчас. Да ты не ори там, ебанутая дура, нахуй. Алиночка Хабарова как поживает, сладенькая. Да я хуй его знает, как она поживает, блядь. Еблан, блядь. Я хуй знаю. А, блядь, ебан, сука, ебаный, блядь. Чё ты трубки-то перестал брать, блядь? Потому что заебал я вас звонками, дай да, мне блядь? Номер твой, я тебе позвоню. Как сучки больше не стали, блядь, трубки дай брать. Номер, сука, ты ебучая, блядь. Гондон, блядь. Очкошник, блядь, дырявый. Очкошник, блядь. Я свою маму ебу, да, блядь. Да, вот эта хуйня начинается. У тебя на другое-то не хватает. Я под столом, блядь, началось, блядь. Да, вот он ты хуесос, ебаный, блядь. Ну чё мать кусает твоя, блядь, слышишь? Я хуй его знаю, ты перепутал, наверное, походу. Это твоя мамаша там сидит. Либо твой друг Егорка, короче. В натуре это Егор, ты перепутал, блядь. Чё твой Егорка-то слился, блядь? Петух ты, блядь, гамбургский. Заебись. А ты, сука, нахуй. Бля, мать у тебя нормальная. Ах ты, пидорас из робота-мани. А сейчас, короче, ты Мишка-мани, да, хуесос, блядь, а? Заебись, тебя там присунули, да, нахуй, а? Петух ты ебаный. Завались, блядь, завались, сука, когда я с тобой разговариваю, блядь. Пидорас, блядь. Чинасос, блядь. О, еще один, нахуй. Один не вывез, теперь следующий. Че тебе надо, петух ебаный? Давай маму ебал, гандон, блядь. Вон та хуйня забавная, нахуй, блядь. Чё ты там пикаешь, блядь? А, еще один такой же ущерб, ёбаный. На Комсомольскую поверишь? На какую Комсомольскую? На площадь твоей ебанутой дохлой мамаши, блядь? А, ты же сирота! Ты же сирота, я забыл, блядь. Ты же сирота ебаная, казацкая. Чего ты говоришь? У тебя просто член во рту вытащил. Да ты хуй из ушей вытащи, Егоркин, блядь. Или Егорка там пиздец отрабатывает у вас, да? Нихуя толпой там сидят, один на трубке повис, другой под столом, блядь, да? Сама ты дура некрасивая. Завали свое ебало, бля, гандон, блядь. Егорочка-то не вывозит, да, блядь? Да заткнись, ты уже обоснованный пидор. За тебя нахуя кто знает, дебил, блядь. Сама ты дура некрасивая, блядь. А дырка ебаная. Детишки есть, пидорасы? Да у тебя они есть-то? А у тебя хуя-то нету, блядь. Ты ж без хуя, блядь. Ты же пиздец, средний рот какой-то, нахуй. Да, блядь? Средний рот, блядь. Кому там, блядь? Ты что, ебанутая, что ли? Дура, блядь. Сколько вас там? Вы все друг друга, блядь, как паровозиком, да, пускаете по кругу? Особенно ты там главный принимающий, блядь. Заткнись, нахуй, блядь. Ты что, ебанутая, что ли? Дура, блядь. Ёпта, блядь, сука. Пидорас телефонный, нахуй, блядь. Девочка, нахуй. А по жизни кто ты, блядь? Кто ты, блядь, по жизни-то? Пидорас, ёбаный, блядь. Сколько ты работаешь уже? Год, да, там? Я же тебя, сука, найду. Вот именно тебя, пидора, я же искал, нахуй. Понял, блядь? Такой же хуесос, как и грач, блядь. Ты такая же залупа конская, нахуй. Перхоть подзалупная. Завалила, ебало. Ты один хуй не переговоришь меня. Там а чё, потому блядь, что, блядь, нахуй, хуйня ты, ёбаная, блядь, не пышься там, чё ты пыжишься, а, блядь, робот-мани, блядь, завались, пидор, блядь, нихуя у тебя голосочек, блядь, хуёв сегодня, пиздец, да, насосалась, дура, блядь, кого ты можешь ебать, у тебя нету, нахуй, хуя, блядь, ты ёбаная, блядь, средний рот, блядь, пидорас, блядь, Боря Моисеев, нахуй, блядь, пидорас, блядь, завались там, нахуй, блядь. Потом пока пошел ты нахуй, дебил ебанутый. Ой, блядь. Я вот этот номер сейчас, блядь, добавлю в избранное. О, блядь. Этих пидоров главное, блядь, это переговаривать. Вот такой Егорка, пидорас, там, короче, не вывез, следующему отдал. А, пришел донат от Ромки на шоколадку, от души Ромка. Спасибо большое, спасибо. Кстати, Андрей Динов написал, он из Вашингтона. О, как круто. А у нас тоже, у нас из Америки еще Дима есть. Только я все время забываю, Филадельфия или Флорида. Алина Хабарова пишет, плохой Егор. Плохой. Нет, посмотри, у них как они работают. Сначала звонит нормально, я же говорил, бля. А потом там еще и ебанутые эти, блядь, долбоебы берут трубки, и они потом начинают людей долбить. Сначала звонит нормальный, типа, блядь, в кавычках, а потом вот эти, бля, хуесосы ебаные. И вот с которым я сейчас разговаривал, вот этого пидора я ищу, короче, ребят. Я эту суку тоже найду, я очень постараюсь. Вот именно вот этого, который папа-мама ебал, вот этого долбоеба. Это такая же мразь, как и грач, блядь, и я также его, блядь, постараюсь найти. Арю говорит Филадельфия, а Ваня говорит Флорида. Вообще, похую, кстати. А я все время забываю, у меня просто, вот я не знаю. Вот Евгений Тимков говорит, Гагарин говорил с Филадельфии. Да, вроде да. Владимир Балашиха. Причем эти коллекторы трусливые скрываются от народа, они просто боятся народа очень. Еще бы. Ой, ты снова пришел. Подоработ. А я так же ж и не выучила перевод-то. Ты ж мне так и не сказал. Я тебя так буду называть. Всем привет, как в петушатнику корекают. Ага, Серега Суменков, привет-привет. Ошибся, Галу. Ага, хорошо. Сейчас я тут немножечко потерялась. Викас Икас. Плохо, хороший коп. Плохой, хороший коп. Ага. А, ты тоже номер присылал, Викас Икас, да, и тоже робот Мани. Сейчас надо его найти здесь в чате. Попробуем позвонить. Ну, эти же, скорее всего, возьмут. Дима, да-да, Гагарин говорил именно с Филадельфии. Прям именно так и писал. Филадельфии, ага. Вода работ. Да-да-да. Сладкий Бабалех. Алина Хабарова, антикал тебе хорошего найдет. Найдешь ведь антикал? Вероятно, найдет. Но хорошего кала антикал точно не найдет. Арю Белый, Айсберг, их в запале разговора выводить надо. Алина Хабарова. Да, антикал, найди мне хорошего. Алина, у нас вот тут в чате очень хорошие люди, между прочим. А среди калов хорошего искать, это, знаешь ли, дело-то пропащее. Это дело труба, я бы даже сказала. А Дима, короче, слушает и молчит. Но он здесь. Дима, ты уже позавтракал? А Евгений Тимков, Гагарин говорил с Филадельфии. Так, что мы тут пропустили? Все успокаивают тут Алину, чтобы она не расстраивалась. Александр Айсберг, я из этих роботов сделаю резиновых кукол. Таша, фантазеры, они на работу приходят и сразу штаны снимают, чтобы фантазировать. Василий Пупочкин, я кала в торопях крутил, и осью был мой детородный орган. Мама дорогая... Оксана Пакулова, ой, антикалушка, как у тебя терпения хватает? Аркадий Шейко, там петушиная, что ли, хата? Ну, видимо, да, Аркадий, видимо, так и есть. Так. Сейчас я потеряла немножко чат. Секундочку, Серега Суменков. Поедем в Филадельфию, возьмем кредит на всех. Злюка, приветики. Привет, привет еще раз. Мышь, через полчаса за детьми. Ну да, мышь все знает, Тимофей. Да-да, я вчера скидывал цифры. Он сначала норм общался, пока я ему не сказал, что я это я. И начал, где деньги, и ругался. Дима, так чего молчу? Я ж пишу, готовлю теперь бекон с картохой. В смысле, ты позавтракал, а теперь ты готовишь бекон с картохой? Евгений Тимков. Блин, а что такое чат у меня убегает? Евгений Тимков, разве среди навоза можно нормальное говно найти? И не говори, вот я тоже об этом. Василий Пупочкин, искать среди калов хороших все равно, что разбираться в сортах говна. Абу, а я уже нашел красивого кала. Вот. Абу, ты не про хавлючку, я надеюсь? Калу похлебалу. Дима позавтракал, а я поужинал. Дима, отстаешь. Мир против коллекторов. Да, в Филадельфии всегда солнечно. Дима, а я сейчас и поужинаю, и пообедаю за завтра. Ну, ничего себе. А вот Роман Сильнельников, твари из робота, прислал номер. Так я им сейчас звонил. Ну, не этот номер, но это одни и те же пидоры. Ну, можно еще и на этот позвонить, смотри, если хочешь. Хотя возьмут, не возьмут, конечно, вопрос. А, Дима, как есть настроение, я могу и 3 раза в день готовить. Под стримы-то, действительно. Алина Хабарова оживилась такая, где красивый кал? Покажите. Злой батя, в Эверест не дозвониться, если номер левый. У них там, ну, короче, они видят, как это сказать-то, по-русски? Они реагируют только на те номера, которые у них в базе. Если номера в базе нет, то автоответчик тебе говорит, вашего номера нет в базе, перезвоните с того, который вы регистрировали. И кладут трубку. Все. Абу, короче, ты, Алина, не радуйся, он про хавлючку. Говорит, а что, говорит, она красивая. Кто, Абу, блядь? Абу, я не понимаю, ты это самое, слабовидящий или что? Что такое? Василий Шевролетов. Когда я жил в городе, приехали ко мне коллекторы. Случайно застряли в лифте, их случайно описали. Все случайно, 4 колеса проткнули тоже случайно. Гагарин в курсе. Нормально. Жанна Крайсман. Привет друзьям из океана. Часть жизни прожила в Аризоне. Вот. Это Вашингтону и, господи, Филадельфии. Привет. Так. Женя Китов. Роды, дизлайк уберите. Да ладно, пусть будет. Фадоработ. Кто про Москву спрашивал о калах, адрес на рабочей улице есть. А что за калы? Что за калы, скажи, пожалуйста. Алина, кто где красивая? Алина, тебе лучше ее не видеть. Вот честно. Андрей Динов. Блин, жалко, в Филадельфии нет калов. Так бы можно было почудить. Блин, по-моему, калы есть только в России и в Украине. Больше нигде, ни в одной нормальной стране их нет. Артем. Артемушка. У меня жена, когда увидела в ночи уведомление от антикала, у нее были вопросы. Кто это? Что за канал? Может, у тебя проблемы с желудком? Антикал. А ты объяснил, я надеюсь. Так, Великий Император, спонсорство оформил на вашем канале. Так, а ты же в начале стрима оформил. Да-да-да, мы ж спасибо тебе сказали, все отметили. Так, дай мне. Так, сладкий Бабалех, надо устроить кастинг для Алины. Роман Синельников, странно, а мой донат почему-то не приходит. Роман, почему на карту пришел твой донат? Мы же озвучили, сказали тебе спасибо. Ты что? Ромаска, спасибо, братан! Или ты имеешь в виду Ромка, ты подписался, если в донатейлерсе Ромка на шоколадку, то пришел донат. Отметься, пожалуйста, ты, не ты. Дима говорит, а был я в Аризоне. Так, надо позвонить кому? МБАшка. Вот. Так, 150 лайков у нас. Спасибо, ребят, большое. Ребят, кто только зашел, лепите лайкосы и подписывайтесь на канал. Так, давайте... Инсайд, ты тоже подписывайся. А, да, Инсайд, подпишись, пожалуйста, на канал. Так, номер МБА финансов. Я, блядь, его опять... Какой, 39-ки, да, номер был? Вот этот номер МБА финансов? Да, потом 914. Он. Да-да-да. Так, сейчас я данные Артема открою. Так. Опа, опа. Набираю в МБА финансы. Так, набор пошел. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, мне звонили, я перезваниваю. Мне на второй номер 4 пропустили. Ага, вы уже звонили нам, так что успокойтесь. Вот так не делает Борси. Это она, но у нее так не делает. Сука, они нас уже, они меня палят уже, прикиньте, ребят. Алина Хабарова, что с тобой? Да хуя тебе калы, ебаный рот. Ты их, блядь, коллекционировать сову? Нету, блядь, красивых калов, все они уёбки, нахуй. Вот, Ната Гринч вообще вот красота. Алина, самые красивые всегда антикалы. Спасибо большое. Ребятки, вот, Колян, на 8800 невозможно дозвониться ни с IP-телефонии, ни со скайпа. Хуй пойми, почему такая тема. А, ну фетиш у человека. Ну, понятно, блядь. Так, по сути, руководство ОПГ, РФ, ОПГ США не стоят над коллекторами. Ага, фетиш, да. Угу, понятно. Так, теперь надо набрать... Давайте я еще раз попробую набрать в этим МБА финансам. Да. Инсайд говорит, я подумаю. Ага. Здравствуйте. Здрасте. Что у вас? Мне звонили. Как он на Рамбаку? Что? Алло. На какой номер вам поступал звонок? 902. Записываете? Так. Угу. Алло. Алло. Да, да, диктуйте. Вы что, переработали там сегодня, что ли? Диктуйте. Что да, ты тупишь? 125, 17, 11. Мужчина, в себя придите. Не ори на меня, тварь. В себя придите. Завали ебало, я тебе сказал, дура, блядь. Неадекватная, сука. Вообще ёбнутая, бля. Я еще раз перезвоню, нахуй. Она мне настроение испортила. Алло! Лошадь ёбаная! Молчит, бля. Отличные наличные Иркутс. О! Вот эти, короче, пиздюки отличные наличные, тоже охуевшие. Мне по переадресации звонили буквально... вчера я, или позавчера я ролик выложил. Так, набираю в отличные наличные. 903-984-984-984-98-59. Набираю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представлюсь вам. Компания «О-Контакт». Вы к нам хотели позвонить? Ну, у меня просроченная задолженность, я не знаю, куда мне звонить. Я туда звоню? Да нет, вы знаете, может быть, и сюда у нас что-то, технический сбой произошел. Я вас слушаю. Я представлюсь вам, Азаркина Ирина Леонидовна, специалист клиентского сервиса компании «О-Контакт». Ведется запись. У вас... слушаю. У вас сбой произошел? И что? Технический сбой, потому что информация не отразилась. Мне тогда нужно будет дополнительные вопросы вам задать, просто если вы хотите разобраться. Да, я вас слушаю. Вы с целью разобраться звоните? Ну, у меня 4 пропущенных было. Я звоню с целью разобраться, да. А к вам как обращаться? Андрей. Андрей Викторович Пакулев меня зовут. Андрюша меня все называют. Андрей, может, номер телефона уточните, к которому указывали в договоре займа? У вас технические проблемы, вот так, вот так как-то делаете. В общем, перезвонят вам, всего доброго. Подождите, ну стойте, подождите. Тетенька, тетя, тетя. Тетя! Тетя! Ты меня слышишь? Тетенька! Блядь, не слышит меня тетя. У меня чуть это, инфаркт миокарда не случился, вот такой рубец. Ты что так кричишь-то? Я как раз в комнату зашла. Пиздец, блядь. Технический сбой у них. У меня за весь день только этот номер был, а не успела ответить. Я эхо слышал, я тоже слышал. Оксана Гриман, давай наберем на этот номер. Что это за номер? Сейчас узнаю. 977-332-1330. А у нас, короче, рядом дедушка живет, он, короче, не слышит. Он старенький. Сверху слышит. А их дома нет. Алло. Алло, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, а куда я попал? Компания «Эверест», инспектор Левичева Любовь Михайловна, ведется запись разговора, я вас слушаю. Вот это я вообще туда попал. Здравствуйте, зачем вы мне звоните? Вам не звонили с нашей компании? Нет, нет, звонили на мой второй номер, я сейчас вам перезваниваю. Это вам звонит русское радио. Здравствуйте, здравствуйте, вам звонят из русского радио. До свидания, мужчина, до свидания. Наебал тебя, дуру. Сука. Смотри, я сейчас в Эверест дозвонился. Дозвонился? Вот это номер Эвереста сейчас был. Так, еще раз набираю в Эверест. Еще. Алло? Алло? Алло, здравствуйте? Алло, меня слышно, не? Тетенька. Так, походу, они номер пометили пока как-то. Давай я тебе сейчас вот номер скажу. Давай номер. Подписано прям вот по-нашему. Коллекторы пидоры подписано. Давай. 906. 906. 194. 194. 97. 97. 56. 56. О, Роман стал спонсором. Роман, спасибо тебе большое. Ребят, спонсорство стоит там 49 рублей. Оно продвигает... Канал продвигает раз там в месяц списывается. Я не знаю, как эти деньги там идут, куда. Но именно спонсорство продвигает канал. Так что кому не сложно, у кого есть возможность, там за 49 рублей ебаните спонсорство. Так, еще раз. А, это коллекторы-пидоры, да? Да-да-да-да-да. Набираю. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. Там, дружище, 49 рублей, братуха, 99. Я тебя поправляю. Спасибо. Так, вот. Да, Ростелеком мы не будем звонить. Братан, ну это, сказала, да, это же не коллекторы. Это не наша тема совершенно. Так, теперь чисто по коллекторам, ребят. Или либо мошенники Сбербанка. Так, вот я тут, вот этот номер. Давайте Робот Умани еще раз наберем. Они на этом сегодня не брали. Подожди, я минуту разговаривал с этим номером. Так, набор пошел. Да-да, слушайте, дорогой, это мы. Здоров, Егор Петух. Ну так, радио пришло, давай. Где тот папа-мама ёб, который еблан? Дай ему трубку. Она закрылась уже, у нее переплата там, 14 тысяч рублей, губи ее, пожалуйста. Что еще раз, что? Да иди нахуй, блядь, короче. Так, это, короче, не тот, это не тот. Может, это который вежливый? Не-не-не, вот этот номер, вот. Это вот этот еблан, который хуйню вечно лечит. Вот к этому надо позвонить, вот этот ебанутый. Где Егорка взял трубку, вот сюда. Ну, Егорка, бери трубку, бля. Сука, не берут, прикиньте. Алина, звоню. Алина Хабар. Да, слушаю вас. Алло, петух, блядь. Дай тому, который мама, папа, ну хуйня всякая. Сейчас дам, конечно, сейчас дам. Давай, сейчас давай, дам. Да, молодец. Послушный пес. Руслан вас спрашивает. Руслан, блядь. Петух. Петух, да, петуха зови. Ты правильно к нему обратился. Что хочешь? Залупа синяя. Ты чё, сука, трубки бросаешь? Да тебе ебать должно, блядь. Андон, ты ебаный. Блядь, да. Ты, пидор, мне и нужен, нахуй. Да чё ты там, сука, ещё не сдохла от спида? Иди нахуй, ёпта, блядь. Ой, блядь, какой чувствительный, ёбаный рот, блядь. Чё, сегодня уже хуёв наглотался, да, за весь день? Ай, трубку бросил, сука! Ещё раз звоню, ещё раз звоню. Вот это мой пассажир. Андрей Панков, привет, братан, такой стрим пропустил. Редери, здорово, тоже такой стрим крутой, прям пропустили, пацаны. Ну, бля, берите, пидоры. Вот сука, бля, прикиньте, не берет. Вот этого петуха я ищу, короче. Редери, да, я оставлю запись. Отличный стрим, просто угарный, бля, получился. Владимир Балашиха пишет. Вича нет, к сожалению, для коллектора, но его могут заколоть лекарствами от Вича, бля. Алина Хабарова, ха-ха-ха, Егор Козел. Бля, надо еще раз этому дозвониться, папа-маму ёба который. Редери, привет, хорошо, что стабильно. Прикиньте, он ему говорит, Руслана там... Типа, позовите. Подумай, петух там. Так, еще раз звоним. Уберите, суки. Что-то, ребят, короче, не было сегодня номеров кликов у нас. Обидно, обидно, досадно. Сука, бля, прикиньте, не берут уроды, бля. Великий император, нет, еще не закончился. Коллектор Минус говорит, я хочу в Филадельфию. А мы хотим в Мадрид, например. А можно в Рим. Да. А можно и в Филадельфию. Про коллекторы привет. Руслан Петух, да, Руслан Петух. Кстати, вот этот пидор, Руслан Петух, работает у робота Мишки точно уже больше года, потому что в Роботмане они работали. И один и тот же, он там, короче, закоренел, и, походу, ему еще ебало не били. Вот эту суку я найти хочу, прям пиздецко хочу найти. Я этот голос узнаю из тысячи, бля. Подоработ, а ты чьи номера сбрасывал? Что-то, наверное, пропустили мы. Батончик пишет, хочу в Калифорнию. Я там учился, когда мне было 20, да? Или 21, я не помню. Угу. Так, Оксана Пакова, а я бы в Китай поехала. Редери пропустил сообщение. Редери Фокс, спасибо огромное. Доброе, Злюка, и вам огромный привет. Доток из Тулы в Московскую область приехал. Еще раз положиться не успел и сразу на стрим. Спасибо, дорогой. Хороший человек. Бля, недавно только увидел ваш канал. Вы охуенный. Спасибо, дружище. Спасибо, хороший человек. Спасибо, дружище. Ребят, я, короче, на сегодня уже заканчиваю сейчас обзванивать. Я реально уже устал. Бля, ну стрим охуенный получился. Просто четкий. Просто нам через 15 минут надо идти за детьми. Да, ну сейчас еще 15 минут пообщаемся. Давай я почитаю. Да, пока Злюка почитает тут. Ой. Так, подожди, вот ID-коллег. Да-да-да, я же говорил, что надо в ID-коллег набрать. Ищ... Блин, а можете номер продублировать ID-коллег-то? Хороший человек, график стримов у вас какой? Каждый день в 16:00. Вот, ну стрим прям четкий, давно так не дозванивались. Прошлый стрим, да, мало дозвонились прям. Хороший человек, но по четвергам и воскресеньям... Да, смотри, хороший человек, четверг-воскресенье, совместные стримы на канале «Антиколлекторы России». Владимир С. только пришел, а мы, короче, уже, считай, прощаемся. Сейчас Люка дочитает чат и будем расходиться. Им надо позвонить в ID-коллект. Продублируйте номер, пожалуйста, а то чат, короче, уже убежал. Ага. Да, Владимир, пересмотри, четкий стрим получился. Так, а вот, а коллектор минус пишет, а суббота у меня! Нет, так, пока номер никто не пишет. И не только у тебя. Так. Сладкий Бубалех. Сладкий Бубалех. Это ID-коллег, да? Так, 965, 643, 1608. 1608. Что за номер? Хер его знает. Да, ID-коллег. Да, да, да, да, все, да, звоню. Да-да, Рюбелый, да-да-да, ты прав. Thank you. дозвониться. Так. Ой. Сейчас. Итак, Оксана Пакулова говорит: да, мой Андрюшка устал. Великий император, всем хорошего вечера, а мне работать пора. Блин, как я тебе сочувствую, дружище, ну что делать? Плодотворной тебе работы, пусть время быстро пролетит. Елена, пятница, 19:00 у Юрия Аркадьевича. Интересно, будем знать, а что, Аркадьевич уже выпустил анонс, что ли? Ну, в пятницу у нас 16:00, так что после нашего стрима как раз можно идти к Юрию Аркадьевичу. В пятницу в 16:00 у нас совместный стрим с Гагариным здесь, на нашем канале. У Артема коньяк почти кончился, пойду отдыхать. Окей, Владимир С. Доброй злюки, наше категорическое привет. Привет, дорогой, привет. Юрий Аркадьевич, ну-ка поясни, точно ли в пятницу в 19? Ты ж вроде говорил, еще не знаешь. Google минус стрим в субботу во сколько? Ну, обычно в 15 часов у него. Серега Суменков. Я в Москве живу в Северном Тушино, в деревне Алешкино у речки. Приезжайте летом на рыбалку. А, замечательно. Габриэла, спасибо за стрим. Не за что, дорогая. Лиса атакует коллекторов. Друзья, спасибо за стрим. Да на здоровье, на здоровье. Я рада, что такой интересный, классный такой стрим получился. Сейчас я еще должна глянуть, не пропустила ли я чего-то там. Вроде нет. Женя Китов, пока-пока. Елена, да-да, вы пропустили в чате. О, ну хорошо, спасибо, спасибо, что ты еще раз написала. Василий Пупочкин, почему мне звонит бабулька с пятого этажа и просит передать антикалушке, что пирожки готовы? Я даже не знаю, Василий откуда Пупочкин. Откуда ты знаешь ее номер? Так она ему звонит. Откуда она знает, да, номер интересно. Пупочкина? Интересно, интересно. Надо разобраться с бабкой. Так, ребятушки, все, прощаемся. Оксаночка, в смысле, куда мне можно кинуть свой номер для правдивости? Это что имеется в виду? Не знаю, Оксана, под стримом ссылка на мой ВКонтакт и на мой Телеграм. Напиши туда. Вот. И мир против коллекторов. Ну, раз пошла такая вниз, пожалуйста, отлистай вниз. Вниз, вниз, вниз. Ну, раз пошла такая петрушка, как на рыбалку в Москву соберетесь и к нам на пиво, а вот к вам на пиво мы заедем. Да, да, да, это очень интересно. Давно хочется вашего пива попробовать. Так, Александр Айсберг, предновогодняя онлайн-пьянка будет обязательно. Что-нибудь придумаем обязательно. Гриня Ветер, сосед, оказывается, Сереги Суменкова. Вот, можете объединяться. Сергей Коркин, спасибо, классный стрим. Владимир Балашиха, благодарю вас за борьбу с гадами. Увидимся. Владимир С. Калов там вытаскивает, они не нужны. Пусть там лежат в речке. Василий Шевролетов, пока-пока. Редери Фокс, да, пересмотри, не пожалеешь. Сладкий Бубалек, всем спасибо большое за стрим. Спасибо, что не оставили без внимания. Удачи и процветания, вы делаете полезное дело. Спасибо за теплые слова. Аркадич, все, поняла, в пятницу будем обязательно. После нашего придем, да. Тимофей, все, пока-пока. Все, ребята, Панков. Всем пока-пока. Спасибо за донаты, спасибо за лайкосики, за ваши комментарии, то, что вы присутствуете. Вот прям красава. Спасибо вам большое, всех обнимаю. Коллекторам в рот ноги, коллекторы, вы пидорасы. Я знаю, что вы сидите на стриме. Вот, ребята, так что всем пока-пока. Все, до свидули, наши дорогие. Пока-пока.